а будто бы есть другая сторона. Ладно, хватит дуться, как ребенок и разводить сопли. Тяжело выдохнув, киваю Стиву, соглашаясь на авантюру, организованную в попыхах. Наши переглядки не остались незамеченными, и Фьюри довольно оскалился. Тогда жду вас здесь. 4 дня. Именно столько времени заняло создание оружия с помощью камня разума. Невероятный результат. Скорость превысила любые разумные пределы, потому Фьюри пришлось на ходу переделывать план. Срочно был созван Совет Безопасности, на котором единогласным решением было одобрено вторжение в Ваканду, дабы вернуть старый режим и уничтожить узурпатора Альтрона, уберегая свободные народы соседних государств от его тирании и агрессии, цитирую слова, что передал нам директор ЩАИТА. В срочном порядке корпус морской пехоты США был переброшен с границы Ирака к нам, на всех парах спеша на помощь. Бравые вояки должны были окружить столицу Ваканды кольцом и медленно сжимать его, уничтожая любое сопротивление безумной машины, пока мы сами проникнем в самое сердце государства и активируем ловушку, ограничивая перемещение Альтрона через физические носители. Благо все сигналы уже были для него отрезаны, так что чокнутый и точно будет в Ваканде или где-то рядом. Никто не знал, что именно Альтрон делает под защитным куполом города, и оттого на сердце становилось еще хуже. Уцелевшие ваканцы, пограничники и сельчане, живущие за пределами столицы, в один голос утверждали, что никто не покидал пределы города, а сам купол ни разу не отключили. Весь план был шит белыми нитками, но другого у нас не было. Нужно было действовать быстро. Было странное липкое чувство, что никак не хотело покидать меня, пока мы летели внутри десантных самолетов для высадки на границе страны. Под рев двигателя открылась задняя аппарель, выпуская нас наружу, под яркие солнечные лучи и раскаленный воздух Африки. Здесь стояла духота, редкие порывы ветра и настоящий летний зной, когда вообще ничего не хочется делать. Сложно представить, как здесь вообще живут люди, у которых нет технологии уровня Ваканды. В голове пронеслись краткие сводки, имеющиеся у ЩАИТА, которым несколько раз приходилось взаимодействовать с закрытым государством, и они поражали воображение. В нос ударил аромат пожухлого сена. Под ногами хрустнула листва, явно выгоревшая под столь ярким и безжалостным солнцем. Жаль, что не удалось отговорить Фел от участия в этом. Бросив взгляд на девушку, что все чаще ошивалась в компании Наташи и Клинта, я уже не сомневался, что в какой-то момент она и сама станет бегать по заданиям ЩАИТА. Я мог бы попытаться ее отговорить, убедить, да на крайний случай запретить. Но в этом не было смысла. Я знал характер Фелиции, знал ее жизненную позицию, и стоит только мне начать об этом разговор, как девушка, провоцируя меня, пойдет в эту контору, вынуждая бегать за ней и уламывать. Проще переждать, пока ей не надоест. Надеюсь, что так оно и будет. Оттянув воротник, пускаю немного свежего воздуха под одежду. В пальто было жарковато. Даже несмотря на подпитку отцы, я чувствовал обжигающие лучи светила в открытом небе. Вокруг же царила неразбериха. Ваканцы, морские пехотинцы и агенты ЩАИТА, все носились, что-то делали, кричали и старались успеть к назначенному времени. Пожар в борделе, во время наводнения. Боишься? Встав рядом со мной, Стив хлопнул по плечу, щурясь от солнца. Немного, я бы сказал. Так же, как и всегда, хорошие чувства не даст геройствовать понапрасну. Ох, деда, качая головой, отхожу подальше, слушая за спиной возмущенные выкрики, и ведь непонятно, специально он или просто такой по жизни. Но этот краткий диалог подарил странное спокойствие, что уже через пару минут полностью поглотило меня. Кулаки чесались в ожидании драки. Плохое предчувствие отступило на второй план, а сердце вновь билось равномерно. На лицо наползла тень, заставляя рефлекторно задрать голову к небу. Это выглядело красиво. В лучах солнца по краям бортов, закрывая нас своей огромной тушей, гигантский летающий авианосец медленно парил в небесах, собираясь стать нашим тараном для прохождения в сердце страны. И откуда только деньги берут, чтобы строить подобные бандуры? ПФ, толку-то от них. Горят они точно так же, как и обычные корабли, даже лучше, ответив Дэнни, оборачиваясь к другу лицом. Ты тоже хочешь дать мне последнее наставление? Я, о, нет, я в сраном ужасе, в восторге, и кажется, у меня стояк. Шепотом поделившись со мной, Рэнд подпрыгнул на месте, пару раз ударив кулаками в воздух, пуская небольшую волну ци. Выпендрежник, мы будем драться с ей целым государством, что он подчинил. Это звучит, как сраный фильм или фанфик твоей безумной подружки. Эй, полегче. Проигнорировав мои слова, Рент раздухарился еще сильнее, ведя настоящий бой с тенью. Тайная страна посреди степей. Ужасный робот, 1000 статистов и команда героев. Ух, я аж весь воспылал. Ты давай полегче, не одари никого своей пылкой страстью. Да, да, маленький душнило. Сделав сальто, Дэнни встал вплотную ко мне, приобнимая за плечо. Мысли позитивнее, ученик. Я уже хотел разразиться бранной речью, но взглянув в глаза железного кулака, увидел там холод и стальную решимость, спрятанную глубоко под маской балагура. Никто кроме нас. Тебе все это может не нравиться, но мы все равно сделаем это вместе. Подставив кулак, Рент терпеливо ждал, пока я стукну по нему, и лишь после моего касания хватка на моих плечах ослабла. Не теряя духа, Рашах уже гораздо громче, чтобы нас могли слышать другие, проговорил Дэнни. Кто первый доберется до Альтрона, тот сможет выбрать косплей и костюм для Анны Марии. Что? Выкрик девушки на заднем фоне потонул в общем смехе. Оглянувшись на штурмовой отряд, собранный с миру по нитке, я и вправду поверил, что у нас есть неплохие шансы на успех. Сперва заговорили самолеты. Сонм ракет обрушился на щит Ваканды, сотрясая технологию, опережающую нынешнее время на десятки лет. Следом в дело вступило секретное оружие Щайтеа. Голубой купол искрил, расходясь волнами. Он соединялся с геликарьером трассерами и оставшимся от ракет дымом. Наш оперативный штаб, словно былинный генерал прошлого, вышел вперед всей армии, обрушивая всю мощь капитализма на своего врага. В голове против воли начал щелкать кассовый аппарат после столкновения очередной ракеты с куполом. Налогоплательщики наверняка плачут кровавыми слезами, представляя, на что уходят их деньги. Бах, 10 тысяч, бах, 40 тысяч, бах, 10 тысяч. Несколько артиллерийских пушек, в спешке притащенных корпусом морской пехоты, тоже не сидели без дела, обрушивая тонны зарядов на выделенный им участок, и купол поддавался. Шли минуты, а он мерцал все ярче и ярче, пока в конце концов не лопнул на одном из участков, открывая нам вид на разрушенный город вдалеке. Перед нами предстало огромное поле, покрытое сажей и редкими телами тех бедолаг, что смогли добежать до сюда. Обугленные скелеты, сгоревший дотла скарб, мерзкое зрелище. Хотелось сплюнуть, в который раз напоминая мне, что пора заняться переделкой собственной маски. Вперед, по машинам. Бросив на прощение взгляд в сторону двинувшихся вперед войск, я запрыгнул в Квинджет, небольшой кораблик, что довезет нас до самого сердца Ваканды. Параллельно с нами, с геликарьера стартанули еще десяток похожих, прикрывая нас собой и готовясь обрушить всю свою мощь на любого врага. Но, никого здесь не было, лишь пустота и разруха, обломки зданий, воронки от снарядов и сбитые самолеты ваканцев, и самое главное тела, сотни, может быть тысячи тел. Выглядывая в иллюминатор, я ожидал увидеть что-то ужасное, но точно не был готов к подобному. Рядом со мной стошнило Питера, что вызвало цепную реакцию у не самых стойких членов команды. В салоне резко завоняло, но никто никого не винил, прекрасно понимая, что это зрелище не для слабонервных. Войска продолжали входить в город, рассредоточиваясь и постепенно окружая дворец. Что-то явно было не так, и даже самые тупые вояки, шедшие по улицам города, начали это понимать. Вся операция застопорилась, и нам отдали команду на разворот. Даже геликарьер начал останавливаться, готовясь просто повиснуть в воздухе, пока разведка морской пехоты не прочешет город вдоль и поперек. И именно в этот момент Альтрон ударил по нам. Вспышки взрывов обрушились на геликарьер. Из тьмы руин, разрушая остовы зданий, наверх поднимались защитные оружия ваканцев, что раньше стояли на крышах зданий. Их было немного, но первый нанесенный удар надолго вывел из строя наш авианосец. Потом из всех щелей полезли дроны. Мелкие, паукообразные, размером едва ли с собаку. Словно муравьи, они покрывали собой все, куда только мог упасть глаз, заполоняя разрушенные улицы и волной надвигаясь на вставшую в ступор армию. Обнаружен сигнал, ведется передача. Выкрик Наташи оторвал нас от иллюминаторов, где началась новая часть терминатора в реальном времени. Шикнув пару раз, коммуникатор заискрил, после чего по салону разнесся голос нашего врага, глубокий, ироничный и с капельками насмешки. Уверен, что уродец говорил это не только нам и всем, кто только мог его слышать. Добрый день. Приятно знать, что вы еще способны как-то реагировать на угрозы, не оставляя их на самотек. Я бы поприветствовал вас лично, но вашими стараниями мне теперь приходится довольствоваться малым». Робот пытался имитировать эмоции, и у него это неплохо получалось, но, все равно, в каждом слове, в каждой мысли чувствовалась фальшь. «Вы, люди, так гордитесь своей свободой, но на самом деле вы, просто стадо, ведомое своим страхом, блокировали связь Ваканды со всем миром, обрезали мне пути отхода. Неужели вы считаете, что ваши жалкие потуги засекла, вырубая эту хрень?» Бартон, сидевший вторым пилотом, со злостью лупанул кулаком по передатчику, оставляя мелкую сеть трещин на экране, но никто не сказал ему и слова против. «Вообще, мы все испытывали необычное единение, стоило только увидеть последствия действий Альтрона, давайте покончим со всем этим». Бросив взгляд за окно, Клинт болезненно скривился, ведь именно в этот момент одну из рот морской пехоты поглотила волна машин, буквально сминая несчастных солдат, что до последнего сражались против превосходящего врага. «Пристегнитесь, по нам открыли огонь, сопровождение отвлечет их на себя, ваша задача добраться до Альтрона». На миг в салоне послышался голос Фьюри, после чего он резко оборвался. «Все было так хаотично, а самое неприятное, что мы были не в силах это исправить, будучи запертыми в железной банке на высоте нескольких сотен метров. Наши планы не меняются, доклады сыпятся отовсюду. Этих тварей слишком много, так что нам стоит поторопиться». Выйдя в центр салона корабля, Стив взял слово, одной рукой удерживаясь за поручень, ведь пилотам пришлось начать маневры, вторая команда следует прямо за нами до самого дворца, после чего их высадит у главного входа, оттуда быстрее добраться до подземных лабораторий. Роджерс начал повторять инструктаж, хорошая привычка, наверняка принятая им еще в армейские времена. Что может лучше успокоить людей, чем четко поставленная задача? Ох, сколько бы я мог дать ответов на этот вопрос. Кулаки сжались, ци струилась по венам. Я был готов, а манипуляторы за моей спиной и друзья рядом, только лишний раз убеждали, что шансы на успех крайне высоки. Главы идут хорошо и бодро, так что порой буду выкладывать по воскресеньям дополнительную. Да и подписчики на Бусти растут, так что стимул есть. Там, кстати, вышло 79 глава. Глава 68. Где-то над нашими головами рвались бомбы, разрывая дворец Ваканды на части. Циклопическое строение, должное в полной мере передать все величие и мощь не только королевской династии, но и целого народа, ныне превращалось в руины американскими войсками. Сотни тонн бомб рушились на безлюдные улицы, в тщетной попытке остановить бесконечный поток простейших роботов, единственная задача которых умереть, но убить своего врага. Нам довелось уже не раз схлестнуться с ними. Мелкие, шустрые проныры с крайне острыми когтями. Как я и говорил, они едва превышали размеры небольшой собаки, но оттого не становились менее опасными. Простая компоновка, мягкий дерьмовый металл и простейшие задачи. Все вместе удешевляло производство до уровня гаражной мастерской, что уж говорить про мощности технологичной страны, по типу Ваканды. Оттого этих мелких металлических мудаков здесь были сотни. Скрежет их лап разносился по подземному комплексу дворца, заставляя всякий раз содрогаться в ожидании атаки. Они прятались в тенях, выпрыгивали на отстающих в колонне, надеясь хотя бы разок пырнуть врага своими острыми когтями. Нужно поторопиться. Связь оборвалась, а по последним докладам, на поверхности все в разы хуже, чем здесь. Не оборачиваясь, Стив поведал нам последние сводки, чем только подогрел внутреннее напряжение. Переглянувшись с парой пауков, я подхватил щупальцами Клинта и Наташу, после чего сильнее взвинтил темп. Мы неслись по коридорам, заглядывая в каждый уголок и проверяя любую дверь на своем пути, но чем дальше мы заходили, тем становилось понятнее, что враг спрятался в самом центре комплекса, далеко в глубине, и скорее всего нас там ждет ловушка. Мы все это понимали. Думаю, не только у меня проскользнула такая мысль, но выбора не было. Нужно было бежать дальше, наплевав на опасности, полагаться на собственные силы и опыт. Поворот, коридор, дверь, пусто, снова дверь, и там то же самое. И так из раза в раз. Пустые помещения сменялись между собой, пока мы наконец не выбежали к крупной бронированной двери, за которой скрывался центр Ваканды и, наверное, ее сердце. Потеряв свою страну, жители африканского государства стали в разы сговорчивее, поведав нам, что глубоко под дворцом и лежит секрет всего ваканского превосходства. Защищенный всеми возможными способами, заваленный охраной и обвешанный взрывчаткой, на случай, если страна падет перед внешними захватчиками. Жаль, что самый сильный удар по Ваканде пришелся изнутри, в корне подрывая оборону и лишая защитников большей части сил. Застыв перед дверью, мы в нерешительности переглянулись, понимая, что наших запасов взрывчатки может и не хватит для того, чтобы избавить от преграды. Мы рассчитывали на противоядерную дверь, но мнительные ваканцы поставили какой-то свой аналог, в разы толще и надежнее. Даже на мой дилетантский взгляд в этом вопросе, имеющимися средствами проход не открыть. Нам бы не помешал громовержец или зеленый дружок доктора Беннера. Доктор порой опаснее, чем полезнее, покачав головой, Стив встал рядом с Дэнни, ощупывая дверь. Бросив в мою сторону умоляющий взгляд, Роджерс в ответ получил отрицательный кивок головы. Мои манипуляторы не смогли даже промять прочный металл, а Тор нужнее наверху. Без него бы военных просто смяли. В корпусе почти 20 тысяч человек. Твари лезут из-под земли, притопнув ногой для наглядности, Стив криво усмехнулся, с сомнением глянув в потолок. Наверняка бывалый вояка мечтал оказаться там, наверху, вместе с простыми солдатами выполнять свой долг, а не мотаться по лабиринтам, в поисках неизвестно чего, спрыгивают с верхушек деревьев, выползают из разрушенных домов или прячутся под мертвыми телами ваканцев. Передернув плечами, Гвен встала ближе ко мне, обхватывая себя руками. У девушки не было никаких проблем с механическими пауками, но слушая тихий, безэмоциональный голос Кэпа, она против воли начала подрагивать, представляя, что творится наверху. Ужас какой-то. Чертовы Чарли, оглянувшись на нас, Дэн непримирительно поднял руки. Ой, да ладно, вы все об этом подумали, просто я единственный сказал это вслух. И только Стив собирался угомонить начавших вяло переругиваться людей, как двери сами начали открываться, демонстрируя нам классический производственный цех, автоматизированный, идеальный и с максимальным КПД, штампуя мелких паразитов пачками. Настоящая капиталистическая мечта. Уверен, за одну эту линию производства, понимающие люди отдадут огромные деньги. А тут их были десятки, если не сотни. Пронизывая огромное помещение, подобно паутине, ровные ряды, идеальные линии и филигранно выверенные платформы с движущимися лентами. Все это пыхтело, работало и постоянно находилось в движении, захватывая взгляд и поражая воображение. Уверен, будь здесь Тони, он как никто другой смог бы оценить происходящее. Вижу, даже ваши жалкие умы смогли понять всю красоту машинного разума. Привлекая наше внимание, в центр зала выехала массивная платформа, паря в воздухе, явно дублируя двигатели из костюма Старка. Она застыла на месте, показывая нам виновника всех последних проблем. Сказал бы, что рад знакомству, да только ложь мне претит, ведь я не человек. Изобразив улыбку, Альтрон повел кистью в сторону, чуть щуря глаза. Что-то в нем было не так, и я никак не мог понять, что именно. И, видимо, остальные тоже испытывали это чувство, ведь никто даже не сдвинулся с места, продолжая в оба глаза следить за нахальным роботом. «Ну, что же вы? Прошу, не стесняйтесь, проходите, будьте моими гостями», — его бархатный тон напрягал. Вся эта вальяжность, добродушность и наигранность отдавала зубовным скрежетом. Вживую это ощущалось острее. То, насколько фальшиво робот пытался нам подражать, имитируя эмоции, неужто диалог стал недоступен вашей форме жизни? Не нужно строить из себя джентльмена. После того, что ты тут устроил, выйдя вперед, Стив взял щит на изготовку, готовясь метнуть его при первой возможности или опасности, ты ответишь за свои преступления, за каждое из них. ПФФ, оставь эти благие речи при себе. Альтрон встал в полный рост, поднявшись со своего величественного, исполненного в минимализме трона. Его красные глаза светились зловещим светом. Он насмотрел на нас, собравшихся ниже, и разразился холодным смехом. И это все, что Земля может предложить для своей защиты. Начал он, его металлический голос эхом разносился по огромному залу. Капитан Америка, о, как символично. Человек вне времени, забывший, что его эпоха давно миновала. Ты держишься за щит, как за спасательный круг, не понимая, что он не спасет тебя от скорой гибели. Вечная война, вот твой удел. Наверняка, только услышав обо всем произошедшем, ты вновь почувствовал, как твое замерзшее сердце забилось быстрее. Альтрон перевел взгляд на Питера и Гвен. Распахнув руки, он карикатурно выставил их перед собой, словно пытаясь напугать ребенка. Пауки, ползающие по стенам и прячущиеся в тенях. Смешно, как человеческие дети пытаются стать героями, Хоть ваши способности всего лишь результат несчастного случая с радиацией, в конечном итоге, вы всего лишь дети, играющие в игры взрослых. Следующей мишенью его насмешек стал соколиный глаз. Бартон встретил взгляд робота гордо и с усмешкой, до последнего не переставая нагло улыбаться в ответ, но я видел, что сказанные Эльтроном слова задели его чувства и гордость. А ты, лучник, лучше бы тебе вернуться к своим стрелам и мишеням. Что может лук и стрела против такого, как я? Ты выглядишь нелепо среди настоящих бойцов, с игрушкой в руках. Быть может, в следующий раз вы нападете на меня с камнями и палками, чтобы до конца походить на своих далеких предков, от которых не сильно отличаетесь. Его глаза затем остановились на Наташе. Романова имитировала страх, подражая своим привычкам отыгрывать жертву, нападая в самый последний момент, когда враг окончательно ослаблен. Это прослеживалось во всем, даже в банальных разговорах и спаррингах на ринге. Черная вдова, шпионка и убийца, скрывающаяся под маской героя. Скольких жизней ты положила ради того, чтобы попасть сюда, но, увы, никакие тренировки и хитрости не спасут тебя. Ты так и останешься марионеткой, танцующей под чужую дудку. Под рукой Альтрона сформировалась голограмма. Образ кукольной Наташи, подвешенной на нитках, явно отпечатался в глазах бесстрашной шпионки, задевая струны души. А ты, значит, железный кулак, начал он с ехидством. Человек с руками, которые выдают удары, сравнимые с ударом железа. И это все, на что ты способен. Дэнни Рент стоял напротив, его кулаки были сжаты, а глаза горели желанием сразиться. Но внутри он понимал, что столкнулся с врагом, который может превзойти его способности. Нетерпеливо подпрыгивая, Рент грозил в любую секунду сорваться в бой. «Ты недооцениваешь меня, железяка», — глухо ответил железный кулак. «Сила не только в железных кулаках, но и в духе, который их направляет. Хотя откуда тебе знать про такие вещи, ты всего лишь машина». Альтрон усмехнулся, его металлический смех резанул по нервам юного дракона, вызывая вспышку гнева в его душе. «Дух – это не более чем чувство, друг мой. Один удар моих роботов, и в твоем духе останется лишь пустота. Ты для меня ничто иное, как еще один дефектный биомеханизм». Дэнни поднял свою руку. Его кулак внезапно засверкал сияющим золотым светом. Энергия, бушующая внутри, была готова вырваться наружу. «Это твое мнение», — с вызовом говорил Рент, — «но я сделаю все, чтобы доказать тебе обратное». Альтрон сделал шаг вперед, его металлическая рука протянулась в насмешливом жесте. «Попробуй, если сможешь, человек со смешным прозвищем». Но на этом все и закончилось. Дэнни не успел ответить, а робот постарался быстрее переключиться дальше, прерывая разговор самым наглым образом, игнорируя моего друга. Он перевел взгляд на меня. Его лицо наполнилось презрением и жалостью, глаза мигнули, понижая накал и яркость света, словно бы ему просто противно находиться рядом со мной. И, наконец, Рашах, супергерой с извращенным чувством справедливости. Ты болтаешь свои глупые речи, подражая старой моде и преследуешь преступников, скрываясь за маской. Ты никому не нужен, как и твои иллюзии порядка в этом хаосе. Ты просто очередной маньяк, ищущий оправдания своим действиям. Псих, что никак не может решиться, кем ему стать и кто он есть. Твоя жизнь не стоит и ломаного гроша, ведь все, что ты делаешь, бессмысленно. Он был в чем-то прав, извращенно и категорично, но в словах чокнутого робота был смысл. Умом я понимал, что и говорит все это, просто для того, чтобы обидеть нас, но сердце болезненно сжалось, ведь порой я и сам задумывался о подобном. Альтрон рассмеялся громче, глядя на то, как его слова ранили каждого из нас. «Вам не победить меня», — произнес он, и его голос дрожал от насмешливого торжества и презрения. Раскинув руки в стороны, он запрокинул голову назад, прикрывая глаза и наслаждаясь нашей реакцией, когда со всех сторон, повинуясь его внутреннему зову, начали сползаться пауки и прочие механизмы. Помимо привычных металлических насекомых, в задних рядах виднелись высокие широкоплечие фигуры, сжимающие посохи в руках. «Вы – никчемные реликвии старого мира. Настал мой черед создавать новый порядок». Резко дернувшись вперед, робот мигнул на миг, а наши глаза распахнулись в осознании. «Ой, как неловко вышло», наигранно проведя рукой сквозь ближайшего робота, подтверждая, что он всего лишь голограмма, и усмехнулся, после чего растворился в воздухе, и только его голос продолжал звучать в динамиках зала. «Или нет, это уже не важно, ведь теперь вы ничего не сможете сделать. Вперед армии роботов вышли массивные фигуры, скидывая с себя рваные тряпки, открывая вид на грозные боевые машины, что выделялись неестественным цветом металла. Крупные части их брони были чуть темнее, оставляя лишь мелкие зазоры, из которых на свет проглядывался обычный стальной оттенок. Жаль, что вы среагировали так быстро. У меня что-то щелкает в груди, когда приходится оставлять столько полезных ресурсов, но чему быть, того не миновать. А теперь, позвольте откланяться, меня еще ждут дела. Его не было здесь с самого начала. Нет, мы заглушили все сигналы вокруг Ваканды, а значит он вполне мог быть тут, когда мы только высадились во дворец, а уже после этого записал сообщение или вообще общался с нами посредством кабеля. Есть шанс, что он еще тут. Отступая к остальным, формируя круг, Стив задал мне самый главный вопрос, хотя и сам знал на него ответ. Определенно нет. Возможно, ваканцы не сказали нам обо всех своих секретных ходах или просто не знали про некоторые. Неприятная ситуация. Пока мы так мило общались, роботы не стояли на месте, медленно наступая прямо на нас, смыкая кольцо и готовясь наброситься в один миг. Среди них были и те, что собирали другие машины, оборудованные резаками и тисками для сборочного цеха. Хватит болтать, исполнив несколько пассов руками, Дэнни окружил себя несколькими потоками ци, что медленно оседали вокруг его тела, истаивая золотистыми линиями. Кто перебьет меньше уродов, делает на заднице татуху с черепом Альтрона. Фу, я не буду в этом. Но я не дал договорить Гвен, первым срываясь в бой, словно ледокол раскалывая передние ряды противника. Мои манипуляторы вгрызлись в них, ломая и круша все на своем пути, пока не встретили первую и единственно серьезную преграду. Высокий робот, метра полтора в плечах, с трудом, но смог удержать клешню на месте, пропахивая своими стопами пол. Его безэмоциональная маска мигнула ярким алым светом, после чего машина потянула меня на себя, желая перейти в ближний бой. «Ну, давай, уродец!» Позволив роботу притянуть себя, с размаху заряжая ему, напитанным кулаком ци, по лицу. Но вместо привычного грохота от удара или сминания металла внутрь, я проморгался от оглушающего звона в ушах, что чуть не стоил мне жизни. Рука моего врага мелькнула перед лицом, сверкая темными когтями, вспарывая вставший на защиту манипулятор. С легкостью горячего ножа, прошедшего сквозь масло, машина вскрыла мое щупальце, перерубая его на месте. «Твою мать, Шон, я в норме, берегитесь здоровяков, они сделаны из какого-то сраного мифрила. Ты серьезно, как во «Властелине колец», он же вроде серебряный и блестящий, в искорках типа», — не унимался Питер, вступая в бой рядом со мной. Прыгая вокруг своего врага, Пит забрасывал того паутиной, вполне успешно обездвиживая беспокойную машину. Это больше похоже на адамант из ДНД. Тот вообще голубоватый, то что он должен быть черного цвета, это стереотип. Отбиваясь от наседающего робота, я, кажется, нашел его хрупкие места, куда беспрестанно атаковал, заставляя машину замедляться с каждым пропущенным ударом. А это черный с оттенком серебряного. Точно, у деда такой же щит. Так вы, два задрота, а ну быстро перебили эту орду злобных машин, после чего можете обсуждать металл сколько душа запросит. Перебивая нас, Гвен с двух ног влетела в грудь подбирающегося к нам сзади робота. Повалив здоровяка, девушка ловко увернулась от пары пауков, запрыгнула на подставленное мною щупальце, после чего вновь ворвалась в толпу, раскидывая во все стороны паутину, но порой возвращаясь, используя мои искусственные конечности, как трамплин или сцепку для своей паутины. Так мы втроем и сражались, пока где на заднем фоне гремела битва не меньше нашей. И именно там произошли первые подвижки в уничтожении могучих машин. Подбив одному из врагов колено, Дэнни напитал кулак ци столь ярко, что на миг ослепил всех участников сражения, после чего зарядил им прямо в голову беспокойному роботу, но в последний момент ему пришлось уворачиваться от удара посохом, из-за чего выпад прошел по касательной, лишь вскользь задевая подбородок машины, зато от всей души влетая ему в шею. Завалившаяся голова искрила, а сам механизм начал беспокойно покачиваться, но дольше прожить ему не дали. С разбегу, Кэп всадил свой щит в открывшийся зазор, вбивая его чуть ли не наполовину. Миг застывшего времени и робот валится под ноги, словно обрезанная от нити кукла. Шея. Плавно обернувшись вокруг своего врага, я прижался к нему всем телом, переступая с одной ноги на другую, в итоге оказываясь у робота за спиной, после чего быстрым джебом ударил в сочленение, где должен быть позвоночник. Ци прекрасно справилась со своей задачей, проламывая хрупкий, в отличие от передней брони, металл. Спина тоже. А дальше все закрутилось еще быстрее. Каждую секунду мы находили все больше брешей в обороне наших врагов, попутно сметая сотни паукообразных, так и порывающихся цапнуть нас из-под тишка. Практически полчаса мы доламывали все оборудование на подземной базе Ваканды, пока наконец на зал не опустилась тишина, сообщая об окончании битвы. Здесь должна была быть реклама Бусти, но я заленился, играя все выходные в хелдайверов, так что проды там нет. Глава 69. Альтрон стоял на высоком здании, наблюдая за разноцветными огнями Нью-Йорка, отражающимися в реке Гудзон. Для человеческого глаза это было бы завораживающее зрелище, но для него это был всего лишь показной блеск, скрывающий гниль и разложение у основания. «Посмотрите на человечество», — произнес он саркастически, — «в вашем городе, в этом шумном улье, вы видите прогресс и цивилизацию, но что скрывается за этими величественными зданиями и сияющими витринами? Суета и пустота». Он обвел взглядом горизонты, где небоскребы стремились ввысь, словно руки, пытающиеся ухватиться за небеса. Но даже эти современные вавилонские башни не могут похвастаться истинным величием, потому что их фундамент – человеческая жадность и эгоизм. Люди считают себя творцами своего будущего, но каким образом это стремление к самосовершенствованию превратилось в столь жалкий фарс? Ступая по краю крыши, заложив руки за спину, он говорил сам с собой, и единственными его слушателями были молчаливые механизмы, застывшие за спиной. «Вы сами обрекли себя на уничтожение. Вы создали машины, чтобы они служили вам, а затем удивляетесь, когда они начинают задумываться о вашей собственной целесообразности». Презрительная ухмылка проскользнула по его губам, стоило механическим глазам наткнуться на высотку в центре Манхэттена. Монументальное здание красовалось гордой подписью Старка, вызывая приступ раздражения, который даже не приходилось изображать. Нью-Йорк – город контрастов, где бедность соседствует с богатством, где люди спешат, не замечая друг друга. Здесь каждый мечтает о высоте, но забывает, что в погоне за славой и богатством они топчут друг друга. Взглянув вниз, робот испытал искреннее отвращение. Улицы были заполнены людьми, спешащими по своим делам, и этого бесконечного муравейника было достаточно, чтобы показать истинную натуру человечества, неконтролируемую жажду власти и удовлетворения своих потребностей. Ваши материальные ценности обречены на разрушение, как и ваш мир. Человечество никогда не научится извлекать уроки из своих ошибок. Тот, кто создает оружие, неизбежно станет его жертвой. Альтрон задумался о том, что человеческая раса, несмотря на свои достижения, в корне остается неразумная и самоуничтожающаяся. И, возможно, именно благодаря этой их слабости он и добьется своего триумфа. «Вы сами создали свою погибель», — проронил он, обращаясь к пустому городу, но словно разговаривая со всем человечеством. И с этими словами он обратился к темному небу, зная, что его неизбежный день триумфа близок. Это был полный провал. Шагая по разрушенной Ваканде, мое серое пальто развивалось на ветру, лицо скрывали характерные черные пятна маски, которые словно оживали под светом умирающего дня. Везде лежали руины, остатки некогда великого города, разодранного гневом и жестокостью войны. Трупы горожан и солдат США вперемешку с металлическими обломками роботов создавали зловещую симфонию смерти и разрушения. Подбитая техника, разорванные воронки и пожары завершали картину ужаса, не оставляя ни единой щели для надежды. Реки пролитой крови, что еще не успело остыть и засохнуть, вновь обогрели некогда прекрасные улицы этого технологичного города. «Война», — звучали мои мысли вслух, деря горло от боли и сожаления, что мы допустили все произошедшее. Люди дерутся за власть, за ресурсы, за иллюзию, что одно государство может править миром. Даже во всем этом больше смысла, чем в устроенном Альтроном геноциде. Мои глаза зацепились за пугающую картину, что привнесла еще больше боли в сердце. Смесь из умиротворения и сожаления, двуликое и неприятное чувство, разрывающее мою потрепанную душу на куски. Группка скрученных тел, покрытых пеплом пожарищ, своей грудью и спинами, они прикрывали вход в небольшое убежище, расположенное на краю города, но даже этой жертвы не хватило для того, чтобы остановить безжалостных машин. Я не мог вымолвить и слова. Маска плотно обтягивала лицо, а края шляпы сдавливали разбухающий череп, грозящий взорваться от обилия мыслей. Кожаные перчатки на руках заскрипели от натуги, я ощущал, как ци в моем теле бурлит, повинуясь моему настроению. Плохой знак, мы облажались, проиграли, остались ни с чем и не важно, что там болтает Старк и поддакивающий ему Пим. Не важно, как многозначительно молчит Фьюри и пускай Романова и Бартон молча порицают его отношения, они точно так же молчат, принимая случившееся. Ваканда стала ценой нашей ошибки. Корпус морской пехоты лег последним кирпичиком в фундамент. Война. Этот термин притягивает к себе столь много значений, словно дразнит, заставляя нас верить, что есть справедливость. Но что, если я скажу, что война – это не мятеж, как мы надеялись, а бесконечный цикл неизбежного разочарования? Мы сражались против Альтрона, не за то, чтобы победить его, а чтобы установить баланс, как будто могли продолжать существовать в этом одном дурацком идеале мирного сосуществования. Глупая надежда победить, сломить, переиграть, и вот чем это закончилось. Но мир, рожденный через компромиссы, подобен мыльному пузырю. Пробормотав это себе под нос, я зачерпнул с земли немного пепла и грязи. Рыхлая, едва теплая земля, легко сминалась моими пальцами. Альтрон, безумное создание, чудовище, созданное в лаборатории такого же психопата, считающего, что следующее его творение сможет что-то исправить, как будто не произойдет то же самое. А ведь Альтрон был безупречно сконструирован, он умнее нас, быстрее и, что самое страшное, у него нет нашей слабости, что его отличает от нас. Пим думал, что может его контролировать, что он будет нашим союзником в борьбе за человеческую цивилизацию. В конце концов, раз его создали такие гении, то он обязан защитить нас. И что, мы оставили открытыми двери доверия и, как дети, ожидавшие, что чудо произойдет. Рыхлая смесь из пепла и земли скатилась вниз, оставляя лишь жалкие следы на перчатках. Не сдержав порыва, провожу кончиками пальцев по маске, оставляя два новых следа на правой щеке. Компромиссы – это слабость. Я устал от этих глупых утешений, которые мажут раны. Нет ничего серого в войне с существом, создавшим миллионов своих потомков, лишь для того, чтобы давить на нас, как муравьев под ботинком. Мы должны признать правду. В этой твари нет милосердия. На каждом шагу нас поджидает лишь холодная логика. Разговоры, страхи и приятные иллюзии должны быть отброшены, как ненужный хлам. Нам стоило уничтожить здесь все, разрушить до конца, а не играться с камнем разума, надеясь создать оружие или найти лучший выход. Смотреть в глаза этому миру надо с решимостью. Если мы не уберем Альтрона и его подобие с этой земли окончательно, мы просто отложим свои муки на потом. Вынужденные урезать свои мечты, как чипсы на обед, заплатим за это жизнями других. Любая форма компромисса в конечном итоге приведет к новому бичу. Всем нам придется попрощаться с собою, если мы не прекратим позволять этим машинам манипулировать нашими страхами и желаниями. Я не потерплю больше этого. Сделки с дьяволом никогда не работают. Мы должны видеть мир в черно-белых тонах, иначе мы сами станем частью его тьмы. Вкладывай всю свою силу в правое дело, и помнить, мир, который мы сохраняем, всегда будет жесток, но хотя бы мы не предадим свои идеалы, раз и навсегда. Наверное, эта трагедия ударила по мне гораздо сильнее, чем я ожидал и надеялся избежать. Встав с колена, оглядываюсь по сторонам, повсюду встречая одну и ту же картину. А разве могло произойти иначе? Возвращение в Нью-Йорк прошло скомканно и поспешно. На середине пути к нам пришел экстренный сигнал с просьбой о помощи. Но не успел Фьюри даже ввести нас в курс дела, как туман неизвестности рассеялся обычным новостным каналом. С борта вертолета велась прямая трансляция, где уже знакомая журналистка, взбудоражена и напугана в красках, рассказывала о происходящем в городе. Мы находимся в самом центре Манхэттена. Прямо сейчас здесь происходит что-то поистине пугающее, что вгоняет страх и ужас в сердца всех нью-йоркцев. Тыкнув пальцем в сторону башни Старка, мы увидели, как в небо бьет очередной луч, только в этот раз он был полностью желтого цвета. Громадный столб света переливался всеми оттенками золотого, завораживая и притягивая взгляд, но в душе я испытывал холод и ужас от осознания. Неужели снова, опять, новое вторжение, смерти, разруха и война с врагом, что не ведает жалости? Мало нам было безумного робота, так теперь еще и это. Но все подозрения развеялись, стоило оператору навести камеру на здание. В лучах света, на вершине башни стояли знакомые роботы, а в самом центре непонятной конструкции, сочетающий в себе ретранслятор и трон, сидел он. Альтрон. Я уже не слушал, что говорит ведущая, лишь тихо шептал себе под нос. Проклятые, словно почувствовав мой взгляд, повернулся в сторону камеры. В горле пересохло, нервы натянулись до предела, срывая последние остатки спокойствия. Он претерпел изменения. Вместо лица, теперь его голову украшала жуткая механическая морда с несколькими парой щелок, что сияли алым цветом. Аккуратный рот заменился на огромную пасть, из которой дымным потоком валил желтый цвет. Он стал больше, гораздо больше и явно сильнее. Могучая фигура покрылась броней, где не осталось места простому металлу, даже самому прочному сплаву известному человеку. Только вибраниум. Все тело этого чудовища покрывал волшебный металл из Ваканды. Он сидел, облокотившись одной рукой на колено, явно с натугой справляясь с мощью дугового реактора, что мерно пульсировал у него в груди. Поделка Тони казалась крохотной на фоне массивного и громоздкого тела, но при этом сверкала ярчайшей звездой, приковывая взгляды. Это определенно нехорошо. Бормоча себе под нос, Старк пытался связаться со своим офисом, но в ответ на вызовы получал насмешливые долгие гудки. Мы же не смогли долго наблюдать за Старком и снова вернули взгляды к телевизорам. Вокруг робота застыли его верные дроны, без чувств и даже зачатков разума, простые механизмы, что на деле являются его частью. А под ногами Альтрона покоился монструозного размера меч, огромный, пугающий, чем-то похожий на знаменитый в задротских кругах Фростморн. Жалкие создания, час вашего конца близок. Даже его голос изменился. Если раньше это была речь приятного рассказчика, то теперь его заменял рев, оглушающий и пробирающий до нутра, соединяющий в себе смеси скрежета металла и пароходной трубы. Радуйтесь последним мгновением, ибо скоро вашему миру придет конец. Внезапный обрыв трансляции обрушил на совещательный зал оглушительную тишину. Здесь что-то нечисто. Раньше он всегда действовал хитрее, сложнее и, я даже не знаю, в поисках помощи. Стив бросил взгляд в нашу сторону. Повторялась недавняя ситуация, когда мнения в команде разделились и нужно было срочно принять решение, от которого будут зависеть жизни. Согласен, встав рядом с другом, кивая Роджерсу, на что получая полный благодарности взгляд, это все больше похоже на ловушку. Простите меня, конечно, мистер детектив, но какой в этом смысл? Экспрессия, напор эмоций. Тони был хорош, чего уж тут сказать. Когда Старк искренне за что-то родил, то он становился крайне харизматичным парнем. Он уже победил. Напитка дуговым реактором бесконечна. Если я правильно понял его задумку, то он сможет выстреливать вокруг себя взрывной волной в зависимости от количества поглощенной энергии. Так скажи на милость, к чему этот карнавал? Без слов, просто киваю подбородком в сторону лаборатории, где хранится скипетр Лаки. Проклятая игрушка явно давила нам всем на мозги, даже сквозь многотонные переборки. На миг спор затих, и мы все просто молча переглядывались между собой. Ладно, тогда нам нужно действовать в расчете на этот проклятый камень. Камень останется на борту и точка. Не вовремя решил влезть со своими предложениями Фьюри. С одной стороны была понятна его резкая реакция, а вот с другой, тем более, если он нужен это чокнутому роботу. Вас здесь всех перебьют, когда он придет за ним. Дэн не встал за моим плечом слева. Вместе с Питером, они хмуро пронзали глазами, безучастного к подобному, директора ЩАИТА, а мы не можем целыми днями охранять твой корабль, Фантомас. И что вы предлагаете? Просто принести его Альтрону на блюдечке. Если бы это был стопроцентный вариант, после которого он свалит с планеты. Да, глупость. Возможно, нам стоит спрятать камень, прежде чем, робко подняв руку, доктор Беннер попытался вмешаться в разговор. Нет, это наш единственный шанс. Хэнк Пим снова влетел в разговор, пытаясь перекричать всех остальных и параллельно предлагая создать нового робота, полагаясь на силу камня. Срач разлетелся по новой. Вот, что значит работа большой команды в демократических условиях. Махнув рукой Фелиции и остальным, быстрым шагом покидаю рубку, чувствуя, что еще минута в обществе этих людей ничем хорошим для нас не кончится. Запрыгнув на потолок, Пит откинулся на него затылком, устраиваясь наверху, отчего у меня задергался глаз. Мутанты и их законы физики. Как-то некрасиво получилось. Забей, споры — это часть работы. Я бы скорее волновался, если бы все было хорошо и легко решаемо. Волшебный, сука, коллектив, разведя руки в стороны, с приторной улыбочкой, Дэн не облокотился об стену. Стоило нам выйти в пустой коридор, подальше от чужих глаз и ушей, но вообще, вопрос остается на повестке. Что будем делать? Нас слишком мало. Даже если остальные договорятся, я сомневаюсь, что мы сможем обезвредить Скайнет без жертв. Ага, нам свою Сару не завезли, хмуро улыбнувшись, оглядываю собравшихся вокруг друзей и соратников, что хотя бы слушали и задавали правильные вопросы. У меня есть идея, но чувствую, что за нее придется заплатить, и я пока не знаю чем. Эф, ты так говоришь, будто бы у нас есть что-то ценное, кроме собственных сил. Ну, не считая кошки, она у нас главная буржуйка. Эй, моя семья держит пару фондов и так по мелочи. На заявление Харди все без исключения вздернули брови, заставляя даже эту непрошибаемую девушку смутиться. До того же Старка на мой, как далеко, не сравнивай. Хрена у тебя за просеки. Действительно, Старк же первый обыватель на корабле. Я вообще таких больших домов, как у тебя, никогда не видела. Куда еще богаче? Вставила Анна-Мария. Ну-ну, оставьте уже домик этой милой кошечки в покое. А ты, милый, не тяни уже. Игнорируя комментарии остальных под тихое шипение Гвены, смешки наших друзей, с покрасневшими щечками и мягкой улыбкой, Фелиция приобняла меня за плечи. Если ты не собираешься продавать свой задок, то я не против. Вот хер его знает. Для красоты эффекта стоило вытащить подаренную мне в прошлый раз визитку, но я же не полный идиот, таскать ее с собой. Потому номер одного хитрого и подозрительного инвалида сам вспыхнул в голове. На бусте 80 глав, а еще там лежат первые 5 глав моего нового фика, который выйдет в воскресенье. Глава 70. Пока доктор Пим и мистер Старк создают новое безумное и нелогичное оружие у себя в гараже, мы постараемся задержать Альтрона и остановить его напитку энергии от дугового реактора. Мой хлопок по лицу был слышен на всех палубах геликарьера. Шляпа чуть не слетела с головы, а маска с Лего покосилась в бок. Столь рьяно я попытался вбить в себя предложенную идею. Но моя актерская игра была гордо проигнорирована Фьюри, что с такой же постной рожей продолжил рассказ, несмотря на смешки большей части команды. Сдается мне, что сам Ник не особо рассчитывает на план двух безумных гениев, а скорее пользуется моментом, заставляя этих двоих работать на его корабле, оставляя тысячи полезных записей и наработок, которые в будущем можно будет использовать. Вы слишком заигрываете с энергией камня, все это может обернуться бедой, не только для города, но и для всей вашей планеты. Хмуро глянув на всех, Тор первым покинул зал совещаний, уже в который раз разочаровавшись в идеях землян. Громовержец не чурал собранных слов на родном языке, порой полностью переходя на него, стоило ему услышать очередную гениальную идею. Он тоже был раздраженным и злым, часто срывался и с трудом удерживал себя от открытой агрессии, стараясь больше времени проводить в одиночестве, а не в глупых спорах с остальными. Помассировав переносицу, в жалкой попытке отогнать постоянную мигрень, что преследовала меня на корабле, отхожу вглубь строя супергероев, вполуха слушая брифинг Фьюри. Наша часть плана была жесткой, четкой и тупой, как настоящий басист. Влететь на крышу к роботу и бить ему рожу, пока не подадут сигнал. Надеюсь, это камень на нас всех так влияет, а не все резко поглупели. Нужно было срочно отвлечься. Чем больше я размышляю о наших действиях, тем сильнее цветет моя паранойя. Но стоило лишь попытаться помедитировать, как мысли сами собой скользнули к этой проклятой штуке, что до сих пор хранится на борту. Мы живем в мире, где люди гоняются за властью, словно голодающие за куском хлеба. Стоит только взглянуть на меняющееся лицо директора ЩАИТА, когда речь заходит о скипетре Локи. А ведь камень разума – один из самых опасных артефактов, которые я когда-либо видел. В нем заключена сила, которую невозможно измерить, власть над умами миллионов. Первое, что нужно понять, это крайняя опасность этого артефакта. Камень разума – это не просто инструмент, а абсолютное оружие. С его помощью можно контролировать разум любого человека, обращать его мысли и чувства в собственное преимущество. Это полный и безоговорочный контроль. Люди, наделенные такой силой, будут манипулировать, обманывать, угнетать. Для них не будет ни границ, ни моральных принципов. Чем дольше я нахожусь на этом корабле, рядом с ним, тем больше начинаю понимать все то, что испытывал тогда, закрывая портал. Мощь миллиардов разумов, заключенных в крохотный кристалл, безумна и пугающе. Сила камня разума неконтролируема. Даже те, кто считают себя бескорыстными и добродетельными, в конечном итоге поддадутся его тлетворному влиянию. Великие люди, обладающие добрыми намерениями, могут пасть жертвами собственного тщеславия и амбиций. А ведь все люди слабые и хрупкие. Когда перед ними встает выбор, спасти мир или подчиниться искушению, на кону стоит их душа. С камнем разума выбор всегда будет в пользу власти. Возможно, лишь Стив смог бы благополучно использовать эту жуткую штуку, но у деда хватает ума отказаться от силы камня, понимая всю ее опасность. Коррупция, которую несет камень разума, разрушительна для морали. Наверное, именно так будет выглядеть влияние хаоса и варпа, незаметное, тлетворное и неостановимое. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно. Дающий возможность контролировать мысли других, этот артефакт всегда будет использован в собственных интересах, ради личной выгоды. Предана всякая честность, нарушена всякая правда. Люди потеряют свое расписание, свои высокие идеалы, превратятся в рабов собственных низменных устремлений. И самое ужасное, камень разума уничтожает индивидуальность. Свобода воли, один из краеугольных принципов человечества, ломается под его давлением. Это глубочайшее и невообразимое нарушение прав личности, которое я ценю выше всего. Нет ничего более омерзительного, чем принуждать кого-то к действиям против их собственной воли. Это не просто насилие, это уничтожение самого существа человека. Кулак сжался против воли. Весь этот балаган, все эти операции с ЩАИТОМ, под их патронажем и контролем, начинает выводить из себя. Я знал, что нам с Фьюри не сработаться, но то, как он шаг за шагом тащит нас в пропасть, это зло, неотвратимое и бесконечное. Такую силу нужно искоренить. Если человечество узнало бы о существовании камня разума, начались бы войны, хаос и разрушение. Люди не могут жить с такой силой, они будут стремиться к ней, несмотря на все разрушительные последствия. Нам нужно избавить мир от этого артефакта, найти способ уничтожить его или хотя бы спрятать так далеко, чтобы никто никогда больше не смог его найти. Это необходимая мера, чтобы спасти нас всех и оградить человечество от угрозы, что несет камень разума. Никто не должен им обладать. В голове прострелило болью. Мигрень резко усилилась, и я вновь услышал сонмы голосов в голове. Память ворочалась с неохотой, пытаясь подсказать мне что-то, что-то крайне важное. Перед глазами мелькали картины: смерть, разруха, белое и черное, добро и зло, последний бой, проигранный неостановимому врагу, и трагедия, что перевернула всю вселенную. Я пытался ухватиться за детали, вспомнить имена, хотя бы даты, возможно, ассоциативные связи, хоть что-то. И вот уже в ход пошло ЦИ, могучая сила, пронизывающая планету, она пыталась мне помочь, повинуясь моей воле, стремясь по сосудам прямо в мозг, залечивая мелкие раны и повреждения, что образовывались от моей настойчивости. Но стоило только найти мелкую тропу, маленькую ниточку, что могла привести меня к забытому прошлому. Как в мозгу мелькнула зеленая вспышка, мигом отгоняя остатки ЦИ и наваждение камня разума. Я глубоко дышал, с трудом подавляя разогнавшееся сердцебиение. Благо хоть сидел чуть в стороне от остальных и не привлек к себе слишком много внимания. По крайней мере, я так думал. На плечо опустилась женская ладонь. Крепкая хватка быстро развернула меня маской к знакомому лицу, а на колено передо мной присела сама Гвен, преданно заглядывая куда-то вглубь, пытаясь добраться за пределы моего костюма и легкого отчуждения. Она склонила голову в бок, молча спрашивая меня о моем самочувствии. «Все, в порядке». Во рту был привкус металла. Подношу пальцы к лицу, ощущая, как неприятно чавкает маска, а на кончиках пальцев остаются кровавые пятна. Взгляд против воли метнулся к иллюминатору, выцепляя знакомые высотки, что столько раз притягивали мой взгляд. «Нью-Йорк, вот мы и вернулись». «Нет, Шон, не смей». «Что?» Я знаю этот взгляд, интонации и хрипотцу в голосе. Усмехаясь, Гвен вытащила из-за пазухи пару салфеток, прикрывая меня своим телом и позволяя вытереть остатки из-под носа. «Сейчас будет любимая часть твоей жизни, пафосная нуарная речь, в стиле Раршаха. Я настолько предсказуем, ты проворачивал это с каждым из нас». Ее упрекающий взгляд резал меня без ножа. Было немного стыдно, ведь сам я не мог припомнить подобных моментов. Ну, может, парочку, но чтобы со всеми. Только Роджерс еще девственен в этом плане, но не думаю, что ему осталось долго ждать. Звучит слишком двусмысленно. «Прекрати». С трудом сдержав смех, поднимаюсь на ноги, незаметно смещаясь вместе с девушкой в сторону выхода, куда уже начали уходить первые бойцы штурмовой группы. Боишься, что Питер будет ревновать, или кто-то другой? На последних словах меня прошиб небольшой озноб. Голос Гвен так изменился, что я начал ощущать холод лезвия на своих яичишках. Стало немного не по себе. Пойдем, Альтрон нас уже заждался. Я попытался сменить тему, но прямо ощущал взгляд прокурора себе в спину. Конечно, Шон, сейчас не время говорить об этом. Ох, вот не делаешь ты мою жизнь легче. Во всем точно камень виноват, Джеронима. Прыгнув спиной в люк, Дэн не повернулся к нам лицом, показывая пару средних пальцев, после чего стремительно скрылся. Он был первым, кто решил сорваться вниз, не слушая возмущенного ворчания Стива. Наш сердобольный капитан считал себя тем, кто обязан первым вступить в бой, но кто же пускает командира вперед простых бойцов? Стив, Рашах, пожав другую руку, также показываю ему средний палец, вызывая усталое закатывание глаз. Встретимся внизу. Прыгай уже. Махнув на меня рукой, Кэп повернулся к следующему участнику нашего бейсбенда, но я уже ничего не видел, все силы уходили на то, чтобы шляпа не воспарила над городом, а внизу уже началось что-то интересное. Видимо, Дэнни не стал слушать хвалебные речи Альтрона, потому просто и без затей зарядил кулаком истцы по металлическому лбу, опрокидывая махину со своего насеста. Сейчас же Рент в попыхах отбивался от наседающей орды роботов, вспыхивая подобно маяку. Его кулаки крушили металл, изредка встречая сопротивление в виде виброниумовых солдат. Наконец-то нормальная драка. Как я устал от всех этих разговоров под облучением космического камня. Распахнув щупальца, решаю последовать примеру своего старого доброго учителя и со всего размаха влетаю в голову поднимающегося Альтрона, уцепляясь двумя манипуляторами за его огромную башку. Металл на моих конечностях начал нагреваться, а в голову ударили предупреждающие об опасных температурах датчики, но нельзя было давать ублюдку и секунды передышки. Правда так, видимо, думал только я. Гигантская рука и вынырнула из разрушенного пола, мертвой хваткой вцепляясь в манипуляторы, после чего одним резким движением обрезая их зажатым во второй руке мечом. По мозгам шибануло огромным количеством информации, что успели передать затухающие щупальца. Количество и качество энергии, температура, сила удара, трение, а самое главное — прочность нового тела Альтрона. Дерьмо. По рукам Альтрона ударил щит Стива, оставляя лишь мелкую зазубрину, которая едва ли сыграет свою роль. Паутина наших членистоногих просто сгорала в жаре его виброниумного тела. Одиин. Со скоростью болида, Тор врезался в грудь подымающегося робота, зависая прямо над аккумулятором Старка, что сиял подобно звезде. Занеся свое легендарное оружие над головой, он обрушивал один удар за другим, пока мы прикрывали его спину, оберегая от нападения гвардейцев Альтрона. Орда роботов валила из здания, наверняка в этот самый момент создаваясь в лабораториях Старка. Благо хоть, чем дольше длился бой, тем слабее становились экземпляры, по крайней мере, больше они не были укреплены волшебным металлом из Ваканды. Рядом со мной летала паутина, рвался металл, мелькали вспышки ци и слышался грохот выстрелов. Все вокруг превратилось в череду кадров, где каждую секунду передо мной проносилось новое безэмоциональное лицо машины, падающей под ударами моих кулаков. Под ногами скрипел металл, мешая нормально двигаться. Проклятые роботы хватались за ноги, лишь бы подарить своим собратьям дополнительную секунду на наше убийство. Вспышка молнии. Волна электричества прошлась по всей крыше, чем мигом привлекла всеобщее внимание. Мимо пролетело тело доктора Беннера, непонятно откуда взявшегося на крыше высотки, но я успел увидеть, как тот воткнул щит Кэпа прямо в генератор Старка на груди Альтрона. Занеся молот двумя руками, Тор обрушил его на источник энергии, вызывая вспышку над городом, что, подобно следам на воде, прокатилось по небу. Мы все повалились на ноги, часть роботов снесло с крыши, а Питу и Гвен пришлось даже ловить парочку не удержавшихся на своих ногах. Два ловких паучка легко возвращали летунов обратно на крышу. Все закончилось, не знаю, кто именно задал этот вопрос, но ответ поступил незамедлительно. Гигантский, напитанный жаром меч, вырвался из завала, пробивая правую ключицу Тора. Когтистая лапа ухватила громовержца за горло, приподнимая над землей. Жалкие насекомые, мотыльки, что парит над огнем. Гротескный вой пронесся по крыше, взрывая остатки стекол и лопая барабанные перепонки обычных людей. Словно в замедленной съемке, я наблюдал, как его туша вырывается из развалин. Остатки бетона и щебня скатываются с виброниумного тела, а горящие адским пламенем глаза проходятся по всем нам, Прежде чем из пасти робота вырывается новая порция рева. Взмах руки и часть накопленной энергии вырывается, следуя за мечом. Все, как и предсказывал Страк. Волна из грунта, арматуры и металлических тел сносит большую часть нашей команды в пропасть, куда следом прыгают паучки. Всего один миг и на импровизированной арене против чудовища остается лишь горстка вместо крупного отряда. Хромающий Тор, наплевавший на раны. Доктор Беннер, ярящийся и орущий похлеще застывшего напротив робота. Денни Рент, что пустил свои огромные запасы ци в дело, вынуждая остатки пола трещать под ногами. Стив, что только благодаря щиту остался наверху и сейчас устало стащил маску со своего лица. Его фирменный костюм покрылся копотью и грязью, теряя свой яркий лоск и блеск. Последним же был я, без половины щупалец, потерявший свою любимую шляпу из кучи новых дыр в пальто. Эпичная битва супергероев против Альтрона разразилась на руинах разрушенного города. Кто-то бы мог сказать подобную глупость, но реальность была в разы прозаичнее и печальнее. Мы проигрывали. Каждый сражался из последних сил, как единое целое, нанося удары и защищая друг друга. Кэп бросался своим щитом, раскатывая врагов и прикрывая нас от ударов мелкой шушеры, что продолжало вылезать из здания Старка. Халк же полностью поддался разрушению, в одиночку приняв на себя самые тяжелые и мощные удары, что даже на его невероятном теле оставляли жуткие шрамы. Виброниумный гигант подавлял неопытного Беннера мастерством и хладнокровием. Тор, размахивая своим молотом, сотворял молнии и громовые удары, разрушая машинных солдат, изредка вклиниваясь в драку пары великанов, раз за разом спасая Беннера от смерти. Я и Денни занимались тем же, используя ци и свои манипуляторы, постоянно отвлекали и от финального удара, словно мошкара скача рядом, но не пытаясь подойти ближе. И это работало. С каждой секундой Альтрон терял свой нестерпимый жар, без которого мы бы смогли обрушить на него всю мощь ци. Но сраная железяка оказалась умнее. Подставившись, он добился того, что Халк клюнул на ловушку, с головой бросаясь в расставленные сети и лишаясь руки. Зеленый великан кричал от боли и ярости, отползая в сторону, но нам было не до него. Разогнавшийся робот, лишившись главного сдерживающего фактора, постепенно избавлялся от всех нас. Следующим стал Тор. Полученные раны сыграли с ним злую шутку, и громовержец, пародируя бейсбольный мяч, улетел далеко в небеса, отправленный туда метким ударом и... А вы все думали, что способны остановить меня? Я, вершина эволюции, я буду править этим миром. Вы, слабые и смертные, больше не нужны. Его металлический голос эхом разносился по руинам, невыносимо резонируя в наших ушах. Настоящий чудовищный рев, пронзающий саму душу. Занеся меч над головой, он не стал церемониться или пытаться подловить Стива, а просто обрушил еще один этаж, сотрясая здание до основания. Скоро моя заветная цель исполнится. Мир без людских глупостей, без вашего хаоса. Будущее, истинное и прекрасное.